Второе, пятое. Политический экстремизм. Все это противостояние привело лишь к одному неизбежному результату. Еще большему сплочению фракций немецких националистов, росту их активности, а главное, освоению ими новых радикальных методов борьбы, по своей четкости и слаженности, сравнимых только с методами нелегальной подрывной организации. Если до этого они выступали стихийно и реагировали по факту итальянских требований, то теперь это были хорошо организованные и оповещенные группы, готовые выступить в любую минуту и даже упредить возможные действия противника. Известие о возобновлении лекций Менестрины заставило немецкое национальное братство создать свой комитет для координации действий и влияния на студентов. Итальянские студенты тоже все больше напоминали боевой отряд. Они даже в университет носили огнестрельное оружие. 5 января 1902 года активисты собрались по призыву Società Studenti Trentini. Для них организовали встречу с депутатами города Тренто. Появился новый лозунг «Tutti a Innsbruck» – «Все на Инсбрук». Их новая программа состояла из четырех требований. Во-первых, первоначальные планы меняются, и теперь целью становится именно Инсбрук. Во-вторых, необходимо обратиться к итальянским муниципалитетам за финансовой поддержкой неимущим студентам, которые смогут изучать итальянский язык в Инсбруке. В-третьих, разделение университета Инсбрука на немецкую и итальянскую части с переселением в Инсбрук итальянских преподавателей. В-четвертых, открытие юридической школы в Триесте для последующего ее расширения до полноценного университета. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1902 года начались ожесточенные столкновения между итальянскими и немецкими студентами Инсбрука. К немецким студентам присоединилась Инсбрукская буржуазная партия. Двое были ранены, 16 итальянских студентов из Граца и Вены арестованы. А между тем в университете вновь сменился ректор. 1 ноября Густав Поммер произнес инаугурационную речь, а итальянцы немедленно передали ему свои требования в письменном виде. Примечание. Густав Адольф Поммер, 27 июня 1851 года, 29 декабря 1935 года. Сын судьи, доктор медицины, практикующий врач, специалист в области патологической анатомии и неврологии. С 1902 по 1903 год ректор университета в Инсбруке. Член братства Бюршеншафт Суэвия Инсбрук А.М. Конец примечания. Однако ученый совет не потрудился им ответить, поэтому трое студентов пошли к ректору и на своем родном языке объяснили ему, что будут добиваться двуязычия в университете. При этом нормальные коллегиальные отношения даже между профессорами стали уже невозможны. Так, на заседаниях профессуры националисты устраивали обструкцию и добивались ухода из зала Менестрины, а ректор Поммер демонстративно принимал участие в заседании, как будто ничего не произошло. В то же время петиция ученого совета к Министерству образования от 11 марта 1903 года гласила, что необходимо создать независимую академию права первоначально в Инсбруке с ее дальнейшим переносом в другое место. Министр Хартель предложил всю ответственность за чрезвычайно запущенный и зашедший в тупик университетский вопрос на генерал-лейтенанта Эрвина фон Шварценау, нового губернатора Тироля, заступившего на пост 7 декабря 1901 года. Именно ему было предложено в короткие сроки открыть юридический факультет с последующим его упразднением. Такое положение впоследствии стало для Шварценау поистине роковым, и он уже в мае 1903 года догадался, что, получив новое назначение, обрел непрекращающуюся головную боль. Эрвин фон Шварценау, чиновник и политик, родился в Вене 11 сентября 1858 года в семье офицера, австрийского помещика. Он прошел традиционный путь австрийского военного и чиновника. После окончания в 1876 году Академии Терезианум и юридического факультета Венского университета, где он учился с 1876 по 1879 год, Шварценау работал с 1880 года в кабинете губернатора Инсбрука, где выполнял различные поручения. С 1885 года служил канцлером оборонного ведомства, а с 1889 года вице-секретарем ведомства и директором законодательного отдела. В 1891 году Шварценау становится председателем заседаний в Министерстве обороны в Вене, а потом отправляется на службу в Нойкирхен, где преимущественно занимается вопросами речного хозяйства и значительно преуспевает в этом. В 1893 году Шварценау назначили секретарем оборонного ведомства, где он совсем недавно работал директором отдела, а с 1900 года он стал руководителем департамента. В конце 1896 года Шварценау принял участие в составлении поправок к законодательству и заслужил доверие нового министра-президента Кёрбера, в связи с чем получил чин генерал-лейтенанта и пост губернатора Тироля. Как можно заметить, Эрвин фон Шварценау был типичным карьерным чиновником, ступенька за ступенькой, в данном случае год за годом, взбиравшимся по лестнице австрийской иерархии, но вовсе не стремившимся совершать невероятные подвиги и прослыть героем. Доверие министра-президента Кёрбера, который сам оказался во главе страны не в лучший момент ее истории, дорогого стоило потомственному офицеру Шварценау, потому что премьер поручил генерал-лейтенанту разобраться в проблемах Тирольского края. Очевидно, причиной такого назначения были поправки к законодательству, в которых Кёрбер усмотрел юридическую грамотность Шварценау. Второй причиной было то, что Шварценау начинал свою службу именно в Инсбрукском ведомстве, и Кёрбер полагал, что он хорошо знает регион. Но невозможно не учитывать того обстоятельства, что Шварценау был в Инсбруке чужаком, в отличие от руководства города, Граэля и Эрлера. Другой так называемый чужак, эрцгерцог Ойген Габсбург, назначенный командиром корпуса Тироля, повел себя по сравнению с губернатором куда более дальновидно. В начале декабря 1901 года Шварценау оказался лицом к лицу с бесчисленными проблемами и цивильной буржуазией, неприязненно относившейся к чужакам, тем более к военным. Успевший поработать с хозяйственными вопросами еще в Нойкирхене, Шварценау мог бы найти общий язык с умелым хозяйственником Вильгельмом Граэлем. Однако Граэль имел в Инсбруке давние связи и твердую опору в лице немецкого большинства, возглавляемого вице-мэром Эдуардом Эрлером и его народной партией. Двойственная позиция нового губернатора, пытавшегося наладить отношения между немцами и итальянцами, с самого начала претила тирольским пангерманистам, и Шварценау вызывал у них неприязнь. Позиция нового губернатора оказалась зыбкой с самого начала. Он как будто пытался уладить отношения сторон, но его главным мотивом было опасение за свое положение в регионе и в центре. В 1902 году он, предвидя вооруженный конфликт, настойчиво призывал передать курсы на итальянском языке в другой город и сохранить отважный и достойный немецкий университет Инсбрука. переадресация 167 итальянских студентов в другой регион значительно облегчила бы жизнь генерал-лейтенанту. Но когда его план не сработал, Шварценау занял двойственную позицию и начал метаться между двумя непримиримыми лагерями. Однако сидение на двух стульях – положение крайне неудобное. Для Шварценау оно стало роковым. 3 года спустя губернатор будет одним из главных действующих лиц ноябрьской трагедии Инсбрука. В начале февраля 1903 года в Инсбрук прибыл знаменитый депутат Венского парламента Георг Шонерер, о чем сообщила газета «Инсбрукер Нахрихтен» от 5 февраля 1903 года. На встречу с ним в небольшой зал Инсбрукского собрания явилось около 300 человек. Собрание открыл заместитель бургомистра, советник Шалк, который поприветствовал Шонерера как лидера национального немецкого движения в Австрии. Этот визит был далеко не случайен. Скандальный пангерманист приехал в столицу Тироля поддержать своих сторонников. 17 апреля 1903 года немецкие националисты Инсбрука приняли участие в совещании, на которое пришли несколько университетских профессоров и студентов. Представитель Тироля в государственном парламенте Эдуард Эрлер, постоянно осуществлявший связь между всеми этими инсбрукскими совещаниями и центром, оказался исключительно прозорлив и был против открытия итальянской школы где бы то ни было в Тироле. Создатель Народной партии предвидел беспорядки, которые за этим последуют. И 1 мая под руководством доктора юридических наук Хубера состоялось еще одно заседание, на котором было отклонено внедрение любой италоговорящей средней школы в Тироле и в Австрии. Примечание. Максимилиан Хубер. 12 февраля 1833 года, 12 мая 1919 года. Учился в Григорианском университете Рима, философии и теологии. Преподавал в Инсбруке, автор трудов по межрегиональному праву, теологии и спиритизму. Конец примечания. На голосование была поставлена резолюция, в которой говорилось, что немецкий студенческий союз не против экспериментов с введением альтернативных дисциплин на итальянском языке и работы в университете итальянских профессоров, но при всем гостеприимстве вынужден ответить на провокационные попытки разделения университета и вероломное подстрекательство итальянцев к созданию отдельного правового учебного заведения. Союз ожидает от ученого совета жестких мер для предотвращения реальной опасности столкновений на национальной почве. В резолюции присутствовала и сомнительная с точки зрения корректности эмоциональная фраза. Чувство чести и патриотизма не позволяет немецким студентам спокойно воспринимать свою альма-матер в карикатурном образе какого-то двуязычного гермафродита. В это время немецкие католики решили провести переговоры с ректором и наметили для встречи гостиницу «Белый крест», которая впоследствии станет одной из главных точек кровавых событий 1904 года. Примечание. Белый крест. Weißes Kreuz. Исторический отель в центре Инсбрука на улице Герцога Фридриха, 31, рядом с ратушей и особняком-музеем «Золотая крыша». Основан в 1465 году и знаменит тем, что в 1769 году там останавливался Моцарт с сыном. Конец примечания. 3 мая 1903 года на встрече в Белом кресте Католический союз студентов выразил солидарность с националистами, заявив о своем возмущении непрекращающейся дуэлью разных братств. В свою очередь итальянцы, осужденные за демонстрации и протест, заявили, что они вовсе не гости в своем университете. Они призвали ученый совет защитить их права как равноправных студентов. Ректор Поммер отказался принять документы от итальянцев, объявив, что они не переведены на немецкий язык. Министерство образования лишь обостряло ситуацию, не принимая никаких решений и грозя обеим сторонам, что вообще закроет преподавание в университете. Поммер потребовал, чтобы министр дал обещание отделить итальянскую профессуру от немецких студентов. Ответ из Вены задерживался, и лекции Джованни Лоренцони вновь были сорваны студентами. В письме от 13 мая 1903 года Хартель обещал изменить нынешнее положение как можно скорее. По его словам, в течение 2-3 семестров. «У них это называется «как можно скорее»?» недоумевали на ученом совете. «На расстоянии время течет медленно», — изрек Поммер, в котором вдруг пробудилась склонность к афоризмам. Действительно, министр Хартель полагал, что такой срок приемлем для принятия решения. Но так долго разгоряченные противники ждать уже не могли. 13 мая в университете под руководством доктора юридических наук Вебера собрались католики. На заседании присутствовали Поммер и профессора Майер и Малфатти. Примечание. Михаэль Майер, 1864-1920 годы. Профессор, доктор исторических наук. С 1895 года преподавал австрийскую всеобщую историю в университете Инсбрука. С ноября 1920 до июня 1921 года федеральный канцлер Первой Австрийской Республики. Член христианской партии Братств AV Austria Innsbruck IM, KDST Raeto, Бавария Innsbruck IM с 15 октября, KDSTV Леопольдина Innsbruck IM. С 10 ноября 1904 года. Ганс Малфатти, 1864-1945 годы. Профессор, доктор химии и медицины, депутат городского собрания, член братства AV Austria Innsbruck. Конец примечания. На следующий день состоялось совещание 2,5 сотен немецких националистов под руководством доктора юридических наук Хубера с участием Поммера и профессоров Мирбаха, Невинного, Вречко и Вальднера. Примечание. Йозеф Невинный, 1833-1923 годы, сын торговца медицинскими препаратами, фармаколог, доктор наук, профессор в Инсбруке с 1893 года. Автор работы «Фармакологическое собрание аптекаря Йозефа Дитриха» и других. Член братства AVM и M. Альфред фон Вречко, 1864-1945 годы. Юрист и историк, доктор права в Инсбруке. Специалист по средним векам и истории австрийского права. Член братства AGV Innsbruck IM. Франц Вальднер. Профессор, доктор исторических наук, автор книги «История книгопечатания в Тироле до 17 века». Конец примечания. Студенты потребовали добиться от министерства обещаний любой ценой. В противном случае они за себя не отвечают. Студент Лучнер из братства Брихия призвал всех явиться на вступительную лекцию нового доцента университета доктора Лоренцони.